Татьяна Луганцева. Порядочная дама для беспорядка. Вот если бы Тасю спросили, легко ли быть дочерью олигарха? Вот кто-нибудь задал бы хоть раз такой вопрос. Легко ли быть? Все только делали круглые глаза и восхищались. Вот это да, ничего себе! Волохов твой отец? Офигеть можно! Он же такой богатый, везет же некоторым. Да ты же счастливица, да ты же принцесса! Таисия Андреевна Волохова поспорила бы, но вряд ли ее кто бы услышал. Ее отец Андрей Владимирович Волохов, чья учеба и жизненное становление выпали на 80-е, очень тонко почувствовал, что ему некуда вложить свой ум, свою смекалку, свой, извините, красный диплом о высшем экономическом образовании. В его голове были цифры и грандиозные планы, но привлек внимание он только криминальных структур, которые заметили гениального экономиста и предложили ему влиться в не совсем законный бизнес. В это же время он нашел девушку, которая влюбилась в него и увидела в Волохове перспективного жениха, что-то, чего не видела в других парнях. Хоть и сам Андрей был красивым, статным парнем, он не сразу поверил, что такая красавица, как Едвига, обратила на него внимание. Высокая, спортивная, улыбчивая, с точёной талией и дипломом физической культуры и спорт. В ее жилах текла четвертинка польской крови. Они поженились, еще не имея ничего, кроме чувств друг к другу, как многие пары в то время. Их брак оказался крепким и надежным. Трудно было бросить человека, с которым прожил десяток лет и с которым съел пуд соли. Они безмерно доверяли друг другу. Это была образцовая пара. Муж — умная голова, а жена — сила, поддержка и крепкий надежный тыл. Андрей не подвел свою Едвигу. В 90-е годы ему, молодому специалисту, предложили возглавить коммерческий банк. Тогда банки росли как на дрожжах. Многие были полукриминальными, отмывали деньги, не совсем честно заработанные. Андрею Владимировичу хватило ума не развалить банк, по уши не увязнуть в криминале и выжить в то тяжелое время. Правда, два раза его «Мерседесы» от взрыва взлетали на воздух. Родили они дочку Таисию и через полтора года сына Сашку. Денег хватало на все и даже больше. Едвига сначала трудилась в банке бухгалтером. Она окончила бухгалтерские курсы. Родив двоих детей, обустроилась в коттедже, уже построенном ее мужем в элитном поселке, где начали строиться начинающие коммерсанты, банкиры и бандиты с большой дороги. Больше она не работала, а стала примерной домохозяйкой, занимаясь воспитанием детей, их развитием, образованием. День детей был расписан по часам. Иностранные языки, бассейн, спорт, кружки и секции. Скоро у Едвиги появились помощники по дому и хозяйству, а в жизни ее мужа возникли женщины, заменяющие жену в постели. Так жили все обитатели их поселка. У мужчин с деньгами случались и сауны с проститутками, и официальные любовницы. А вот Тася ненавидела все это. Ненавидела отца, что он не участвовал в ее жизни, что откупался деньгами. Когда Тася была маленькой, она очень насмешила знакомых, спросив, почему на зеленых денежках нет портрета папы, потому что отец ассоциировался у нее только с этими бумажками. Она мучительно ненавидела отца из-за его нескончаемых девок, которых он и не скрывал. Ненавидела мать, что-то терпит его измены и делает вид, что счастлива и беззаботна. Тася не понимала, как можно так жить. Конечно, деньги в жизни матери решали очень многое, но превратиться в рабу, беспрекословно выполнять все прихоти мужа только для того, чтобы не потерять крышу над головой и полный холодильник, вот этого она принять не могла. Она не уважала родителей, хотя жила за их счет на полном обеспечении, но она дорого платила за это благополучие, постоянным унижением и лицемерием. Жизнь становилась все труднее, книжные понятия путались в голове у Таси с картинами той элитной жизни, которую она наблюдала в собственном доме каждый день, и ей порой казалось, что она потихоньку сходит с ума, так как с трудом начинала отличать белое от черного, живя в постоянной лжи. Ее брат вел себя иначе. Он ни во что не ставил мать, понимая, что от нее в доме ничего не зависит, и что она — низшее звено в этой пищевой цепочке. Он ей хамил, мог просто послать матом, разговаривал так же, как и отец. Мать мучилась, не спала ночами, утром выходила из спальни с красными и опухшими от слез глазами. Ее никто не жалел и не уважал. Она попала в собственную западню, ведя двойную жизнь. С мужем и детьми делала вид, что она примерная жена и мать, а ночью в одинокой спальне выла от тоски, надрывая себе сердце и пылая лютой ненавистью к мужу, которого прежде так безоглядно любила. Тася для себя решила, что как только поступит учиться на журфак, тут же уйдет из дома. Она найдет работу и, наконец-то, станет самостоятельной и не будет больше ни от кого зависеть. Все равно выйдешь замуж и сядешь полировать свои ноготки, а уж какой там диплом будет пылиться в шкафу, это без разницы», — сказал отец дочери. Таисия была хороша собой. Высокая, стройная, с мягкими светлыми локонами. Невинный голубоглазый ангел с нежными губами. Только постоянный грустный взгляд заставлял знакомых недоумевать. О чем печалится эта богатая, успешная девушка, которая родилась с золотой ложечкой во рту? Чего ей не хватает? Она очень много читала. Любила Борхеса и Достоевского, Была мечтательна, но никому свои мечты, кроме подружки Лёльки, никогда не поверяла. Кореглазая Оля, или как ее все называли, Лёля, была из семьи научных работников, училась на одни пятерки, вела себя скромно. Все считали ее ботаничкой и занудой, а вот Тася нашла в ней умного и серьезного человека. Дружили они с первого класса школы, и Лёля ни разу подругу не предала, не рассказала ни одной живой душе, что знала о семье подруги и что творится в ее душе. Девчонки были горой друг за друга. Сашка подлизывался к отцу, и тот постоянно давал ему деньги. В принципе, другой добычи денег Александр не знал. Отец смотрел на него с любовью и частенько думал: «Наследник. Чего с бабья взять-то? Одна дома кошеварит, вторая вертихвосткой выросла, журналисткой она будет. Тьфу, что за профессия? Сплетни собирать и другим сплетникам в клюве приносить. Велика заслуга. Некому бизнес будет передавать. Одна надежда, Сашка». Тася стала первым человеком в семье, который заметил, что с братом что-то не так. Она сообщила об этом и матери, и отцу, но они ее не слушали, списывая все на ее нервы перед экзаменами и переходный возраст сына. А потом к ней пристал с сексуальными предложениями старый друг отца Владимир Леонидович Сергеев. Только с Лёлей она смогла поделиться этим ужасом в свои 16 лет. «Что? Дядя Вова? Он же со своей семьей у вас в гостях на каждый праздник. Даже я его знаю!» — ахнула Лёля. «Он... Представляешь, он так смотрит на меня. От одного только взгляда вымыться хочется. Еще трогать меня пытался, гадости говорил. Плел, что я ему всегда нравилась, что он наблюдал, как я взрослею, как превращаюсь в девушку, как у меня выросла грудь. Тьфу. А его жена и сын в это время за столом сидели в гостиной и вели светские беседы. Сергеев сказал мне, что, мол, отец держит меня в строгости, в ежовом теле или рукавицах, как там. И всегда говорит только о сыне. И все свои надежды возлагает только на Сашку, а меня словно и нет». Лицо Таси окаменело, ручки сжались в кулаки. Она продолжила, копируя друга дома. «А я, — говорит, — буду любить только тебя, моя девочка, и буду давать тебе столько денежек, сколько тебе надо. Я все тебе оплачу. Ты у меня как куколка будешь, только в кроватке надо будет все отработать, но ты об этом не пожалеешь». Кулачки разжались, она закрыла лицо и заплакала. Лёля обняла ее и тоже заплакала. Ей стало страшно за подругу. «Ты маме сказала? Ты пожаловалась отцу? Ну, кто-то должен помочь!» — сказала она с отчаянием. «Ты смеешься? Кому я здесь нужна? Мне кажется, что старинные китайские вазы и дорогие сигары для отца значат больше, чем мои проблемы». «Просто беда», — задумалась Лёля. «Мне никто не поверит, меня не слышат. Этот Вован очень дорог отцу, они совместный бизнес мутят, а это святое. Я боюсь его, Лёля. Сашка говорил мне, что он бандит какой-то, что убивал людей, как мух, был отцовской крышей, представляешь? А потом он спас жизнь отцу, и тот ему должен. Отъявленный бандит стал хозяином охранного агентства. Сейчас уважаемый человек, а внутри как был падалью, так и остался. Мне страшно за тебя, что делать?» Схватила подругу за руку Лёля. «Он не посмеет, в моем доме я под защитой. Вован просто не вылезает от нас, днюет и ночует. Как только он приходит, я ухожу из дома, но не всегда это получается. Тасечка, ты приходи всегда к нам. Ты же знаешь, что и я буду рада, и мои родители тоже. Мой дом — твой дом. Спасибо тебе. Я только на тебя и могу рассчитывать. Ты моя самая дорогая подружка. И я тебя обожаю. Мне так страшно за тебя, но я ничего не могу сделать. От этого еще страшнее. Ты очень много делаешь для меня. Я могу тебе все рассказать и могу доверять». Обняла подругу Тася. «Таська, ты умница и красавица. Что тебе этот козел, дядя Вова? У нас полкласса по тебе сохнет, точно тебе говорю. А тебе кто-нибудь нравится?» — поинтересовалась подруга. «Нет, я их даже не замечаю», — смутилась Таисия. «А кого ты могла бы полюбить?» — загорелись глаза у подруги. «Не знаю. Я должна это почувствовать. Как только почувствую, сразу же тебе скажу. Но он точно должен быть сильным, самым сильным. Верным, умным и явно не пацаном. Пусть он будет старше меня лет на 5», — создала себе идеал Таисия. «Настолько старше?» — округлила глаза Лёля. 21 год? Ну да, это нормальная разница. А ты? Так все и дружишь с Петькой?» «Дружу, мы целовались». «Опа, и что?» «Ничего, а что делать? Я боюсь, что он уедет», — поделилась Лёля. «Куда?» — удивилась Таисия. «В Англию или Америку. Ты же знаешь, что он тоже мажорчик, а у них мода учиться за границей. Хотя мой папа говорит, что у них такое преподавание, как у нас в школах для слабоумных. Сплошные управленцы безмозглые. У нас же не Англия, у нас должен быть свой подход». «Но чему в этой же Англии могут научить русского парня?» «Да ничему, дурь курить. Привезет красивую бумажку, а жить-то и работать нужно будет не с бумажкой, а дело надо знать. Меня с собой звал дурачок. Даже если бы у меня были деньги, я бы не поехала. Очень надо. Буду поступать на общих основаниях. Твёрдо решила на врача? Твёрже не бывает. Ты же знаешь, что я класса с пятого определилась и уже не сверну с выбранного пути. Ты умная, Лёлька. Ты обязательно поступишь и станешь лучшим врачом на свете. Ты правда так думаешь? Я верю в тебя. Конечно, я учусь хуже тебя и поступать буду в один из престижных вузов. Отец уже определился и внёс 400 тысяч за год обучения. Рублей? Ахнула Лёля. Ну, мы же не в Америке. Ого! Да, журналистика сейчас дорогая профессия. Вздохнула Тася, наматывая локон на палец. А дальше получилось всё так, как получилось. Лёля набрала достаточное количество баллов и стала студенткой медицинского института лечебного факультета. Её первая и очень сильная любовь Пётр по принуждению родителей был отправлен на учёбу в Америку. Лёля от тоски таяла на глазах и всё время плакала. Тася не знала, чем поднять ей настроение, и часто зазывала к себе в гости. Как-то раз они заказали себе пиццу и только принялись за неё, как Лёля, вдруг закрыв рот рукой, понеслась в ванную. Тася кинулась за ней. Она вытерла подружке лицо мокрым полотенцем и заботливо усадила на диван. «Лёля, я, конечно, не должна это спрашивать, но у тебя точно ничего не было с Петром?» — спросила она. Подруга отвела глаза. «Было один раз. Когда? Мы встретились перед его отъездом. Ужасные микрорасставания, ты понимаешь? Я ведь могла его больше никогда-никогда не увидеть. Жизнь разводила нас. Я же люблю Петьку с первого класса, ты же знаешь. Я сама так решила. Я захотела, чтобы именно Пётр стал моим первым мужчиной, ну, а я его первой женщиной. Ты думаешь, что я не понимаю? Такие, как он, никогда не женятся на таких, как я. Ему родители никогда не разрешат нам быть вместе. А он сам? Он сказал, что любит меня и вернётся. Но я не жду, хотя надеюсь. Я узнала, что беременная больше месяца назад, срок уже 8 недель. О, Господи, что же делать? А кто-нибудь знает?» Тася в ужасе прижала к щекам ладони. «Аборт я не сделаю никогда в жизни. Специально тяну время, чтобы, когда узнают, уже и мысли ни у кого не возникло мне это предложить. Конечно, родители меня убьют, а если оставят в живых, то значит, через 7 месяцев я рожу. Сейчас об этом знаешь только ты. А Петру ты скажешь? Он же должен знать. Я не думаю, что имею право испортить ему учёбу и карьеру, спутать планы на жизнь. Это его ребёнок, он тоже должен нести ответственность», — не соглашалась с подругой Тася. «Я думаю, что никто никому ничего не должен. Я сама этого захотела. И потом я приняла решение». Осталась при своём Лёля. «Ты успеешь окончить только первый курс. Как потом?» «Я не знаю. Если что, возьму академ. Может, всё-таки мне помогут родители, бабушка». «Я тоже тебе чем смогу, помогу», — пообещала Таисия и для начала отдала ей всю свою заначку, которую бы хватило и на кроватку, и на коляску, и на одежду, и ещё на много нужных вещей. Лёля не хотела брать, но подруга настояла. «Мне столько денег не нужно. Учёба оплачена, промотаю. Тебе сейчас нужнее». Таисия училась очень легко. Ребята были молодые, амбициозные, влюблённые в будущую профессию. Один раз она неслась со стопкой книг из библиотеки и столкнулась лоб в лоб с каким-то странным мужчиной. Тася даже вскрикнула, но не от неожиданности, а от его вида. Высокий черноволосый парень крепкого телосложения и в кожаной одежде словно загипнотизировал её. Она застыла на месте. На обожжённом лице жили только выразительные тёмные глаза. Он смерил её таким взглядом, словно прожёг до костей. «Извините», — пролепетала Тася. «Ничего страшного». Он поднял с пола её учебники и удалился. «Это кто?» — спросила Таисия, первую же знакомую студентку. «Высокий брюнет с изуродованным лицом». «Не знаешь Артура Валерьевича? Преподаватель-зверь, про него легенды ходят. Друг нашего ректора. Получить пятёрку у него на экзамене нереально. Спрашивает весь материал. Не действуют на него ни короткие юбки, ни расстёгнутые воротнички». «А что преподаёт-то?» — заинтересовалась Тася. «Социально-экономическую географию мира. Ты моли Бога, чтобы ваша группа к нему не попала, не обрадуешься». «А что у него с лицом? Почему он такой страшный?» — не отставала Тася. «Разве? Брови, шрамы мужчины украшают. Умный мужик и очень своеобразный. У нас некоторые девчонки просто с ума по нему сходят, честное слово. Кличка у него граф Монте-Кристо, представляешь? Таинственная личность. Слухи разные ходят. Говорят, он был профессиональным военным, но получил ранение, даже попал в плен или горел в танке. После этого защитил кандидатскую. 4 языка в совершенстве знает. Говорит и пишет свободно. У него куча статей и 3 монографии. Докторскую готовят. Утверждают, что его тело и душу лечили и восстанавливали буддийские монахи. «Он женат?» — спросила Таисия, и её собеседница захихикала. «Вот видишь, и ты уже заинтересовалась. Никто точно не знает, но вроде как нет. У него есть шикарная тачка, живёт он один в большой квартире, иногда приезжает на мотоцикле. Но замечали его с шикарными бабами в ресторанах, каждый раз с новыми. То с брюнетками, то с блондинками. Ещё поговаривают, что он вампир и убивает своих любовниц, высасывая кровь из их молодых нежных тел. Наш Артур Валерьевич постоянно находится в поисках очередной жертвы, так что берегись, Волохова». У Таисии после таких диких рассказов даже язык на какое-то время отнялся. Она просто не знала, что и ответить. Мелет черт знает что о мужике, хотя какая-то чертовщина в нем и правда есть. Преподаватель ее так заинтриговал, что она стала специально искать с ним встреч. Узнала не очень приятные для себя вещи. Вел он занятия нечасто, с большими перерывами, потому что ездил в какие-то командировки. Преподавал со второго курса, вел еще секцию по самообороне. Именно туда Таисия и направилась записываться, но была разочарована. Записаться можно было только студентам второго курса. Предпочтение отдавалось парням, сдавшим какие-то бешеные нормативы. Два раза Таисия видела Артура Валерьевича в коридоре, но он даже не посмотрел на нее. Был все так же собран, подтянут и в черной одежде. «Я, наверное, с ума съехала. И зачем он мне сдался?» — думала Тася, вздыхая. Между тем события развивались не лучшим образом. Родители Лёли узнали о ее беременности, когда это уже всем очевидно стало. Результат был весьма предсказуемым. Сначала шок, потом, понимая, что все равно уже ничего не изменить, мысли о том, как дальше жить и чем помочь. «Скажи мне, кто отец ребенка?» — приставала мать к дочери. «Я догадываюсь, это Пётр. Я угадала? Но как же так? Ты каким местом думала, когда решила оставить ребенка? А еще будущий врач?» «Успокойся, мама. Прости. Помоги. Пётр тут ни при чем. Стала бы я связываться с человеком, который уехал из России навсегда. Я же не совсем дурочка. Не спрашивай, кто, я все равно не скажу. И не переживай, меня никто не изнасиловал и не обидел. Все было по взаимному согласию, но имя отца не открою. Это мой ребенок, и мне больше никто не нужен». Лёля гордо носила свой большой живот весь первый курс, окончила на отлично и родила прекрасную девчушку весом в 3 килограмма 200 граммов, ростом 52 сантиметра. Назвали малышку Никой, и Лёлины родители влюбились в нее по уши. Родители Лёли растаяли как холодец, что по ошибке поставили на батарею. Мама Алевтина Игоревна ушла на полставки и согласилась сидеть с внучкой, пока ее доченька на занятиях. Единственное, что она сказала дочери. «Я не знаю, какие у вас с Петькой отношения сейчас, но вы оба очень юны. И ума у вас, конечно, нет. Но Ника — вылитая Петька. Курносый нос, голубые глаза. Если ты не хочешь ему сообщать, и у тебя есть на это причины, я тоже буду молчать. Но не надо утверждать, что отец кто-то другой. Надеюсь, что когда-нибудь ты скажешь мне правду и то, почему приняла такое решение. Что и кому ты хотела доказать? А я даже и не злюсь на этого паразита. Внучка — мое счастье. С ума сойти. Она, кстати, очень похожа на твою Таську тоже. Просто вылитая, словно ее дочь». «Правда?» — засмеялась Лёля. «Я уже слышала такое. Мы вместе гуляли в парке, и все мамочки, взглянув на Нику, обращались к Таське, как к ее матери. А когда я говорила, что мама я, они жутко удивлялись, смущались и признавались потом, что девочка — вылитая Тася, а на меня совсем не похожа. Вот они и думали, что мама она». «Ну да, Никуша блондинка, а ты невысокая, кореглазая, совсем другая», — соглашалась Алевтина Игоревна. «Ничего, вырастет, изменится». Тася крепко держала данное подруге слово. И в выходной, и если был перерыв между парами, помогала сидеть с Никой. Она же стала ее крестной. Подруга выросла в ее глазах. Она совершила взрослый поступок, стала мамой. Ребенок дал понять подружкам, что есть самое главное в жизни женщины. И тут произошло страшное. Таисия узнала, что ее младший брат — наркоман. Она тут же поделилась этой ужасной новостью с отцом, собрала все доказательства, положила перед ним на стол использованные шприцы. Андрей Владимирович не мог поверить в несчастье, его мечты о блестящем будущем сына рухнули. Сашка признался, что он уже 5 лет сидит на наркоте, и все деньги, что давал ему отец, он спускал на отраву. Сказал, усмехаясь, что репетиторы, которые с ним занимались, тоже абсолютно ничего ему не давали. Он смеялся, издевался над ними, а они только денежки брали. Андрей Владимирович схватился за голову и потащил сына по всем врачам. Денег не жалел. Врачи только головой качали. Александр, 17-летний парень, был законченным наркоманом. Отец — такой крутой человек, но не знал, что уже 5 лет смерть ходит за его наследником. Детям не только деньги нужны, но и родительские любовь и забота. Саше не помогло месячное лечение в платной клинике. Не помогли сеансы психотерапии, не помог гипноз. Зависимость была очень сильная. Характера и силы воли у молодого парня, не видевшего жизни, не было совсем. Организм не мог побороть героиновую зависимость. Андрей Владимирович рвал и метал. Больше всего он не хотел, чтобы просочилась информация, что у него сын наркоман. Это могло подорвать его репутацию в бизнес-кругах. И он согласился на экспериментальную, совершенно неопробированную технологию. Больному вскрывали черепную коробку и удаляли фрагмент мозга, отвечающий, как считали, за патологическую привязанность человека. Гарантий никаких. Но и делать Волохову тоже ничего не оставалось. Перед больницей Саша зашел в комнату к Тасе, чтобы попрощаться. У нее сразу же защемилось сердце, хоть они никогда близки с братом не были. Когда он был маленький, Тася, конечно, возилась с ним, играла. Когда подросла, читала и на велосипеде катала. Братишка сидел сзади на багажнике, вцепившись в нее маленькими ручонками. Он полностью доверял ей, и тогда еще любовь брата к сестре была безграничной. Тася была старше братика на 1,5 года, но он всегда оставался для нее малышом. Вот и сейчас она отложила книгу, которую читала, и обняла Сашу. «Все будет хорошо, Сашок. Не смей даже думать о плохом. Тебя вылечат, и все будет отлично. Я с тобой». Саша сел рядом с ней на диван и опустил голову. «Да ладно, не утешай. Слишком поздно. Мне не справиться. Я не могу тебе это объяснить, но я знаю, что операция мне не поможет. Мне уже ничто и никто не поможет. Если хочешь знать, то я уже мертвый. Я умер, Таська, я уже мертвец». Саша закрыл лицо ладонями, и его плечи затряслись от рыданий. Тася словно окаменела. Она гладила вздрагивающие плечи брата и не находила слов для утешения. Слезы текли у нее по щекам. Она вытирала их тыльной стороной ладони. «Мне хотят вскрыть черепушку. Это не поможет». «Почему ты так говоришь? Ты должен верить. Вера лечит. Отец согласился на операцию. Это единственный способ». «Знаешь, Таська, нас с тобой никто не любит». «Да-да, никто. Отец сует деньги, но никогда не спросит, как у нас с тобой дела, о чем мы думаем, чем занимаемся. И это самый близкий нам человек. Я иногда представляю, вот я пропаду, исчезну, испарюсь в какой-нибудь день. Интересно, когда он вспомнит обо мне? Через неделю, через год? Мне очень-очень плохо, Таська. Жить не хочется». Таська обхватила брата тонкими руками, прижала к груди. Сердце ее рвалось от горя, но она не знала, как помочь Саше, чем утешить. Только ее любви для его спасения не хватало, а больше ждать помощи было неоткуда. На следующий день Саша отправился в клинику и больше домой не вернулся. Он перенес операцию, но чуда не произошло. Саша шагнул из окна с 15-го этажа. Он лежал на мокром асфальте, только что прошел дождь, и смотрел на подбегающих людей спокойно и как-то отрешенно, словно решил для себя что-то важное и единственно правильное. Хоронили Александра Волошина в открытом гробу. Тася с окаменевшим сердцем смотрела на неузнаваемое, застывшее навеки лицо брата, на чуть заметную улыбку, тронувшую его твердые мертвые губы. Она не плакала, слезы словно остались глубоко в груди. Она не могла вздохнуть, они словно душили ее. Она не могла поверить и до конца осознать случившееся. Здравый смысл отказывал ей. Тася не могла сообразить, что человек в гробу — это ее Сашка, ее младший братик, который обнимал ее когда-то теплыми ручонками и которого она всегда защищала. А вот сейчас защитить не смогла. Самоубийство младшего Волошина не осталось незамеченным. В институте Таси возникла целая буря. За ее спиной перешептывались студенты. Она словно стала прокаженной, к ней никто не подходил, ее сторонились. Декан факультета собрал преподавателей. Его взволновала история Таисии Волоховой. Он хотел понять, что думает преподавательский состав о сложившейся ситуации и что следует предпринять. Таисия была одной из лучших, да и училась на платном, а такими студентками не раскидываются. Но не отреагировать Михаил Романович не мог. «Что можете сказать про студентку Волохову?» — спросил он. Ответила Алла Константиновна, пожилая академическая дама в дымчатых очках. «Лично я, Михаил Романович, ничего не могу сказать о Волоховой плохого. Девочка способная, активная, серьезная, с характером. Много читает, чем выгодно отличается от своих однокурсников». «Такое горе, такое горе!» — хлюпнула носом Алла Константиновна и прижала платочек к сухим глазам. «Она даже не курит», — добавил Иван Евгеньевич, кандидат филологических наук. «Да, курение сейчас девушек характеризует», — улыбнулся декан. «У кого-нибудь есть какие-нибудь конкретные предложения по Волоховой?» Он обвел взглядом собравшихся. «Я думаю, Волоховой нужно помочь, поддержать, так сказать, в эту трудную для нее минуту». Все дружно загалдели, одобряя решение декана. «Волохова — девушка обеспеченная», — продолжил Михаил Романович. «Ей участие требуется, душевная, так сказать, теплота. Попрошу быть к ней повнимательнее, войти в ее положение». Иван Евгеньевич кашлянул и спросил. «Кажется, брат Волоховой покончил с собой? Он был наркоман». «Совершенно верно», — ответила Алла Константиновна. «Александр Волохов был наркоманом, но он неоднократно лечился и даже перенес по этому поводу тяжелую черепно-мозговую операцию. Мальчик просто не справился с ситуацией, его можно понять. Он не нашел иного выхода. Это ужас, ужас!» И она снова уткнула нос в платочек. «Можно мне?» — послышался голос Артура Валерьевича. «Наркомания — это бич нашего времени, никто не спорит. Но каждый человек в определенном возрасте ответственен перед обществом только за себя, а не за родных и близких. У меня двоюродный брат сидит в тюрьме. И что я в такой ситуации могу сделать? Что предложить? Провести с ним душеспасительную беседу? Очень ему надо. Человек оступился, получил наказание. Надеюсь, что он сделает нужные выводы и встанет на путь исправления. Давайте оставим Волохова в покое, ей так сейчас очень нелегко. Согласен, кивнул Михаил Романович. На то мы порешим. Спасибо всем большое. Он собрал какие-то листочки со стола и положил в папочку. Все свободны, до свидания. Он встал и направился к дверям. Преподаватели зашумели отодвигаемыми стульями, встали и тоже потянулись к выходу. Обсуждение было закончено. Таисия ушла с занятий. Она шла по парку бездумно и безучастно. На душе было холодно и мрачно, как и этот осенний, зябкий, мрачный день. Листья лежали на мокром асфальте, пожухлым мокрым ковром, и терпкий запах умиротворяющего лета не прибавлял Таисии настроения. Жизнь казалась ей ужасной и нестерпимо болезненной. Она совсем потеряла голову, мысли путались, и она двигалась по облетевшей аллее, сама не зная куда. Тася не представляла, что ей делать и как жить дальше. Неожиданно она набрела на небольшой магазинчик и, сама не зная зачем, потянула на себя тяжелую стеклянную дверь. Звякнул колокольчик, и она оказалась в крошечном помещении, загроможденном разнообразным товаром. Тут были пиво, вина, замороженные до состояния неопознавания продукты, хлеб, стиральный порошок и жуткие китайские игрушки. Таисия обвела взглядом битком набитые полки и остановилась на бутылке водки. Почему она выбрала именно водку, она в тот момент сама не смогла бы объяснить. Тася протянула деньги с сонной продавщицы, сунула сдачу в карман и вышла на улицу. Накрапывал еле заметный дождик. Водяная, невидимая глазу взвесь, мгновенно напитала влагой ее волосы и легкий плащ. Она заметила неподалеку пустую скособоченную беседку, решила, что это надежное убежище, и прямиком направилась к ней. Она шагнула на скрипнувший деревянный пол и села на ободранную скамейку с надеждой, что та не обломится под ней. В беседке стоял затхлый запах мокрых гнилых досок. Валялись пустые бутылки, брошенные прежними посетителями, и драные пакеты. Место не располагало к богатому застолью, но в данный момент Таисия решила не обращать на это внимания. Она скрутила пробку и плеснула в пластиковый стаканчик, заботливо предложенный опытной продавщицей, водку. Таисия не любила алкоголь. Весь ее алкогольный опыт сводился к нескольким бокалам шампанского на Новый год и на день рождения подружек. Она понюхала водку, и запах показался ей мерзительным. Но этот мерзкий запах гармонировал с ее настроением и этим тусклым осенним днем. Тася одним глотком влила в рот водку и задохнулась, закашлялась. Водка обожгла и горло. Слезы брызнули у нее из глаз, и она стала ловить воздух ртом, так как не прихватила с собой никакой закуски. Через пару минут у нее закружилась голова, окружающая природа закачалась и поплыла. В голове возник мягкий туман. Таисия откинулась на деревянную спинку скамейки, стараясь осознать новые для нее ощущения, и даже прикрыла глаза. Она не знала, что в это время Артур Валерьевич пришел в ее группу, чтобы поддержать студентку. Поймав за рукав одну из девушек, он спросил: «А где Таисия Волохова? Могу я с ней поговорить?» «Она... А у нее...» Девушка захлопала ресницами. «А вы знаете, у нее в семье случилось горе, умер брат». «Да, я в курсе. Она не была на занятиях?» «Нет, Тася была. Она в парк пошла, решила прогуляться», — призналась девушка. Артур Валерьевич отправился в парк, который славился не очень хорошей репутацией. Уже начинало темнеть. Осень неуклонно входила в свои права. Где тут могла болтаться молодая девушка одна? Артур Валерьевич прошел почти весь парк и увидел покосившуюся беседку, а в ней одинокую женскую фигурку на скамейке. Девушка поджала под себя длинные ноги, а лицо было полностью закрыто длинными волосами. Рядом стояла наполовину опустошенная бутылка водки. «Таисия?» — спросил Артур, осторожно подходя к скамейке. Он дотронулся до ее лица. Девушка застонала, откинула волосы. Лицо было бледным и сильно пахло алкоголем. «Ничего себе! Хорошая студентка, совсем не пьющая!» — усмехнулся Артур Валерьевич, понимая, что Таисия пьяная. И он, конечно, ее не добудется, и оставлять ее здесь тоже нельзя было. Он легко поднял ее на руки и понес на автостоянку, где всегда ставил свой джип. Таисия застонала, не открывая глаз. «Девочка, что ж ты так напилась?» — вздохнул Артур Валерьевич, подходя к машине. Он открыл заднюю дверцу джипа и бережно уложил Тасю на заднее сиденье. Потом сел за руль, и машина тронулась. Тася лежала тихонько, как мышка, и, казалось, почти не дышала. Артур Валерьевич несколько раз оборачивался к ней, но Таисия не шевелилась. Неожиданно он почувствовал ледяные пальцы на своей шее и вздрогнул. Таисия, не открывая глаз, обняла его и горячечно зашептала, не приходя в сознание. «Сашечка, Сашечка, как ты мог, как ты посмел? Как мне теперь жить? Я не знаю, не знаю, не знаю, мне нет прощения». Неожиданно ее руки ослабли. Она снова свалилась на сиденье и потеряла сознание. Артур Валерьевич припарковал машину около своего подъезда, подхватил Тасю на руки. Она безвольно лежала в его руках, а длинные волосы трепал довольно сильный осенний ветер. Поднявшись в лифте на свой этаж, Артур Валерьевич прислонил Тасю к стене, нашел в кармане ключ и внес девушку в квартиру. Затем снял с нее плащ и сапожки, бережно уложил на диван, подсунув под голову подушку и накрыв плотным пледом. Тася никак не реагировала на его прикосновение, она крепко спала. Артур Валерьевич жил один в большой квартире в престижном доме. Квартира досталась ему от родителей, но он сделал перепланировку в современном стиле и теперь часто приглашал к себе друзей. Он сварил себе крепкий кофе, принял душ и лег на широкую кровать с книжкой в руках. Через час он тоже крепко спал. Тася открыла глаза и в первый момент не могла сообразить, где она находится. Она провела рукой по мягкому клетчатому пледу и села. Тася находилась в неизвестном месте, сидела на мягком кожаном диване, и у нее просто раскалывалась голова от боли. Ее подташнивало, мутило, жутко болели виски, а вот тело, наоборот, напоминало безвольную тряпку. Тяжелые оконные портьеры были раздвинуты, и свет резал глаза. Она осмотрелась. Огромная комната-студия, серебристо-металлическая мебель в стиле хай-тек. Много книг, огромная плазменная панель и даже камин. Тася с трудом встала и, пошатываясь, босиком отправилась по квартире. В коридоре она столкнулась со своим преподавателем и чуть было не осела на пол от удивления. Ноги еще плохо держали ее. Она шла, держась рукой за стенку. Артур Валерьевич в это время вышел из ванны, где он принимал душ и чистил зубы. «Доброе утро, Тася», — сказал он и улыбнулся. «Артур Валерьевич?» Удивлению Таси не было предела. «Как спалось?» «Спасибо, спалось». Она все еще не могла прийти в себя. «Кофе хотите?» Тася невольно провела рукой по спутанным волосам, понимая, что этим утром она выглядит не самым лучшим образом. «Кофе? Наверное, хочу». Артур Валерьевич снова улыбнулся. «Ну, тогда в душ. Это то, что вам сейчас необходимо. Полотенце, зубную щетку, пасту и халат я вам приготовил. Жду вас на кухне». «Спасибо», — еле выдавила Тася, сама не своя от смущения. Таисия встала под горячий душ, вымыла волосы и ополоснулась освежающим гелем. Она почистила зубы, накинула халат, затянула на тонкой талии поясок и все так же босиком вышла из ванной комнаты. Артур Валерьевич ждал ее на кухне, где сногсшибательно пахло свежемолотым кофе. Он указал ей на высокий табурет. «Садитесь. Вам кофе с молоком? Бутерброд с сыром будете? Я, если честно, вчера не ждал гостей. В холодильнике только сыр и молоко». Тася встряхнула мокрыми волосами и заправила непокорные прядки за уши. Она начинала понемногу приходить в себя. «Артур Валерьевич!» Он вопросительно посмотрел на нее. «Да?» «Скажите, как я сюда... к вам попала? Я ничего не помню». Артур Валерьевич усмехнулся. «Но если я скажу, что вас ко мне забросили инопланетяне, вы не поверите, не так ли?» Тася утвердительно качнула головой. «Все, Тасенька, довольно банально. Я подобрал вас в парке, пьяную в дым. Надеюсь, в таком состоянии вы были в первый раз? Не хочется думать, что так вы поступаете часто». «В парке? Пьяную?» Тася вытаращила на него глаза. Чашечка с кофе дрогнула в ее руке. «Этого не может быть». «И все-таки. Из песни, как говорится, слов не выкинешь». «Не могу поверить. Я вообще спиртное не люблю». Артур Валерьевич пригубил кофе и взял в руки бутерброд с сыром. «Простите, но в это верится с трудом. Вчера я нашел вас в компании с бутылкой водки. Заметьте, водки, а не с сухим вином или напитком Буратино. Очень показательно». Тася посмотрела на бутылку с минеральной водой. «Простите, можно мне водички? Кофе что-то не хочется». Она отставила чашку. Артур Валерьевич пододвинул к ней высокий стакан. «Пожалуйста. Скажите, Тася, а вам не нужно ли позвонить домой? Родители, наверное, все морги обзвонили». Тася схватилась за свой телефон, который прихватила с собой из сумочки. «Нет ни одного звонка из дома за вчерашний день. Не очень-то я ему нужна». «И все-таки, я думаю, вам лучше позвонить». «Хорошо, но только не сейчас». Тася произнесла это так твердо, что Артур Валерьевич с удивлением посмотрел на нее. «У вас плохие отношения в семье? Простите, я не знал». Тася залпом выпила воду и отставила стакан в сторону. «У меня умер брат», — спокойно сказала она. «Вчера я была сама не своя. Не помню ничего. Очень болит вот тут». И она указала на сердце. Артур Валерьевич погладил ее по руке. «Сочувствую. Держитесь, Тасенька. Вам сейчас нелегко. А вы знаете, я очень удивился, когда вчера обнаружил вас в парке. Холодно, сыро, а вы спите, представляете? Я на руках донес вас до квартиры и уложил на диван. Вы даже не проснулись». «Мне было очень-очень плохо, и сейчас нехорошо». «Отчего умер ваш брат? Простите, что спрашиваю». Тася подняла на него печальные глаза. «Саша был наркоманом. Лечился, не помогло. он не выдержал и покончил с собой. Они помолчали. Артур Валерьевич встал и сказал: «Вот что, Тасенька, мне нужно на работу в институт. Если хотите, я подброшу вас до дома». Тася тоже встала. «Нет-нет, спасибо», — ответила она. «Мне тоже сейчас лучше в институт. Я поеду с вами, только приведу себя в порядок. Это займет не более получаса. Вы подождете? Если вы торопитесь, то я доберусь сама». «Не волнуйтесь, я подожду». Тася кинулась в ванную комнату, быстро высушила волосы феном, затянула конский хвост на затылке, достала из сумочки косметичку, тронула губной помадой губы, провела тушью по ресницам и взглянула на себя в зеркало. Теперь она чувствовала себя намного увереннее, чем в банном халате. Она оделась и вышла в прихожую, где ее ожидал Артур Валерьевич в неизменном черном наряде. Он вскинул руку и посмотрел на свои дорогие часы. «Ну что, готовы?» Тася надела плащ и сапожки. Она кивнула. «Да». «Тогда пошли». Он открыл дверь, они сели в лифт, спустились в парадное и вышли на улицу. Улица встретила их порывом мокрого ветра и листвой, летящей в порывах ветра по асфальту и газонам. Таисия зябко поёжилась в легком плаще. Артур Валерьевич, казалось, даже не заметил, что на улице значительно похолодало. Он направился к своей машине, оставленной у подъезда. Тася тронулась за ним, но неожиданно им перегородила дорогу эффектная блондинка в норковом осеннем палантине. «Артур, я ждала тебя весь вечер. Что случилось? Ты мог бы хотя бы позвонить». Тут она заметила Тасю и удивленно подняла тонкие брови. «Так ты не один? У тебя новенькая. Поздравляю». «Прости», — ответил Артур Валерьевич. «Давай, Лиза, отложим выяснение отношений на вечер. Я сейчас очень тороплюсь. Я тебе позвоню». Но Лиза не хотела сдавать боевые позиции. «Артурчик, ну что ты в самом деле? Я вчера весь день провела у плиты, готовила праздничный ужин, утку в яблоках, купила новое белье. Сижу, как дура, тебя жду, а ты даже не позвонил». Она бросила злобный взгляд на Тасю. «Меня на эту профурсетку променял. На какой помойке ты ее нашел, Артурчик?» Не успел Артур Валерьевич ответить, как Тася вышла вперед и грудью пошла на пассию своего преподавателя, заставив ту отступить. «На какой помойке, говоришь? Да на той, на которую на тебя подцепил. Тоже мне Софи Лорен. Ты себя в зеркало видела, корга старая? Тебе уже не на панели стоять, а в теплом подъезде сидеть надо, консьержкой. Годы свое берут, милочка». И передразнила. «Утка в яблоках. Утка с яблоками, а не в яблоках, кулинарка. Вот если бы ты жарила лошадь, то это еще можно было бы понять». Женщина сделала несколько шагов назад. Она не ожидала такого отпора. Нижняя накачанная губа у нее мелко затряслась. Она явно искала слова, чтобы достойно ответить на Халке. Но та уже подошла к машине и села в нее. Артур Валерьевич нажал на газ, и машина тронулась. Женщина осталась стоять на холодном ветру, зябко кутаясь в свой палантин и закусив губу от злости. Некоторое время они ехали молча. Наконец Артур Валерьевич нарушил молчание. «Ну зачем ты так?» Тася вскинула подбородок. «Вы считаете, что я была не права? Тетка первая начала, а я обиды не прощаю». Она отвернулась, обиженно поджав губы. Он ухмыльнулся. «Да ладно, не обижайся. Это ничего, что я с тобой на «ты». Тася кивнула, но не повернулась. «А ты как бы отреагировала, если бы встретила своего парня утром с другой девушкой? Расцеловала бы его или дала по морде?» «По морде», — мгновенно откликнулась Тася и добавила. «А может, ты убила бы». «Ну вот, а ты Лизу обвиняешь. Я думал, что ты спокойная, порядочная девочка, а ты дама для беспорядка». Артур Валерьевич от души рассмеялся. «Тебе палец в рот не клади». Таисия была готова его самого прибить. Похмелье давало о себе знать, и она чувствовала чертовское раздражение. Хотелось одновременно рвать и метать или лечь лицом в подушку, чтобы никого не видеть и плакать. «Нечего мне в рот пальцы совать», — проворчала она. Артур Валерьевич снова засмеялся. Машина остановилась у института. Таисия вышла из нее, поблагодарила Артура Валерьевича кивком головы и на слабых подгибающихся ногах поплелась к парадному входу, на ходу здороваясь со знакомыми студентами. Артур Валерьевич взял свой портфель, заблокировал дверцы машины и тронулся вслед за ней, отвечая ребятам, которые здоровались с ним. За ним захлопнулась входная дверь, и начался обычный учебный день. Таисия задумала написать статью о проблеме отцов и детей, о богатых успешных отцах и о их забытых в рабочей круговерти детях, о детях, которые всегда были у родителей на втором плане, а то и на третьем плане, уступив второе место любовницам отца или любовникам матери. Как говорится, ребенок сыт, обут, одет, играет с дорогим айфоном последней модели, учится в элитном учебном учреждении, отдыхает на престижных курортах. Так какого рожна ему еще нужно? А потом удивляются, что детки садятся в тюрьму, становятся тяжелыми наркоманами или кончают с собой. Статья у Таисии вышла что надо, пронзительная и берущая за сердце. Тася подписала ее своим собственным именем — Таисия Волохова. Главный редактор популярного журнала, с которым Таисия сотрудничала уже более полугода, принял статью и опубликовал в ближайшем номере. Статья наделала шуму. Многих она задела за живое и расшевелила светский муравейник. Андрей Волохов был человеком широко известным в деловых кругах, и все знали, что у него недавно покончил с собой сын. Знали и то, что Александр был наркоманом. У Волохова за спиной начали шептаться и обсуждать его семейные дела. Надо же, дочь выступила против отца. Значит, не все в порядке в датском королевстве. Однажды вечером Волохов встретил дома дочь с пресловутым журналом в руке. Лицо его кривилось от яростного гнева. Он был так раздосадован, что не мог справиться с собой. Руки у него тряслись от волнения, когда он ткнул журнал под нос дочери и завопил. «Что это такое, дрянь? Это ты написала? Зачем? Чего тебе не хватает? Любви и внимания? Так вот тебе и любовь, и внимание!» И он стал хлестать ее журналом по щекам. «Убирайся вон из моего дома!» — вопил Волохов, стараясь ударить Таисию побольнее. «Чтобы ноги твоей больше у меня не было, гадина! Так меня опозорить! Сволота неблагодарная! Змея подколодная! Писать научилась? Я тебе покажу писать. Ты у меня забудешь, как карандаш в руке держать! Опозорила родного отца, безмозглая дура! Теперь живи, как сама умеешь! Узнаешь, почем фунт лиха!» Мать Таси пыталась успокоить мужа, хватала его за руки, но досталась и ей. Тася, в чем была, вылетела на лестничную площадку, а вслед ей отец вышвырнул заранее собранный чемодан с одеждой. Немного придя в себя, Тася проверила кошелек. Наличных денег почти не было, а карточку наверняка отец заблокировал. Она вышла на улицу и поёжилась от ветра. Куртка грела плохо. «Куда деваться?» — подумала она. «Иду к Лёле». Вздохнула Тася и поволокла чемодан на колесиках в соседний двор к подруге Лёльке.